Все шло отлично. Эта духовная идиллия продолжалась около 2 месяцев. За это время Глэдис Пэкс успела оповестить весь Париж о том, что она решила заняться изданием произведений непризнанного гения, иначе говоря, нашего Шалона. Она уже нашла издателя и теперь была занята поисками переводчика, который перевел бы книгу Шалона на английский язык. Она представила Шалона всем знаменитым иностранцам, проезжавшим через Париж, Джорджу Муру и Пиранделло, Гофмансталю и Синклеру Льюису. Затем, исчерпав все возможные способы и действия, она потребовала, чтобы Шалон дал ей какой-нибудь текст. Она удовлетворилась бы самой малостью, коротким эссе, небольшими заметками, даже несколькими страницами рукописи, однако Шалон, который по своему обыкновению и не думал приниматься за работу, ничем не мог ее порадовать. Он объявил ей это с безмятежностью, которая в ту пору ничем еще не была омрачена. Но Глэдис Пэкс не могла оставить гения нераскрытым. 10 раз в жизни она уже брала под свое крылышко этих безвестных бедняк, робких людишек, которые непонятно почему наделены таинственным даром писать книги, создавать картины или сочинять музыку, и за какие-нибудь несколько месяцев превращала каждого в знаменитость, знакомство с которой все искали и перед которой благоговели. Эти метаморфозы доставляли ей живейшее наслаждение. Она твердо и с полным основанием верила в свое умение отыскивать таких людей и создавать им известность. Уж коль скоро она взяла на себя роль наставницы Шалона, он обязан был приняться за работу, хотел он того или нет. Не знаю, как она добилась этого, скорее всего, лестью, а может быть, заманчивыми обещаниями. В кокетстве я ее не подозреваю, я всегда знал, что Глэдис совершенно холодна и преисполнена добродетели. Но однажды утром ко мне в сильном смущении явился Шалон. «Я пришел спросить у тебя совета», — сказал он мне. «Глэдис Пэкс предлагает предоставить мне на зиму свой дом в Наполе, чтобы я мог там спокойно поработать. Сказать по правде, мне не очень-то хочется расставаться с Парижем. К тому же я не ощущаю сейчас прилива творческих сил. Но я знаю, что мое согласие доставит ей большую радость. Она сильно увлечена моим романом. Да и сама мысль о том, что, быть может, за несколько месяцев уединения я завершу свой труд, довольно заманчива». «Завершить свой труд». Выражение это показалось мне забавным эвфемизмом, ведь, насколько мне было известно, Шалон даже не начинал работать над романом. Но поскольку он говорил с невозмутимой серьезностью, я не стал придираться к слову. «Что ж», — отвечал я ему, — «я в восторге от этой идеи. Миссис Пэкс 1000 раз права. Ты бесспорно обладаешь большим талантом. Каждый день ты в самых обычных беседах с людьми расточаешь целые главы блестящей книги. Если женская забота и восхищение, а также спокойная обстановка помогут тебе, наконец, высказать мысли, которые, как мы хорошо знаем, просятся на бумагу, все мы будем очень рады. Соглашайся, старина, ты доставишь мне этим большое удовольствие». «Ты всем нам доставишь большое удовольствие». Он поблагодарил меня и спустя несколько дней зашел проститься. За всю зиму мы получили от него лишь несколько открыток. В феврале я отправился в Наполь проведать его. Дом Пэксов чрезвычайно красив. Они реставрировали небольшой замок, возвышающийся над заливом и выстроенный в ярко выраженном провансальском стиле. Контраст между суровостью окрестного пейзажа и чуть ли не сказочным уютом, царящим в доме, производит впечатление волшебства. Сады спускаются вниз террасами. Чтобы создать эти террасы на скалистом склоне, понадобилось доставить сюда горы бетона. За огромные деньги Пэксы вывезли из Италии кипарисы, живописной стеной, обрамлявшие назойливо-декоративный пейзаж. Когда я вошел в дом, дворецкий объявил мне, что господин Шалон занят. Ждать пришлось довольно долго. «Ах, дорогой мой», — сказал Шалон, когда, наконец, соблаговолил выйти ко мне. «Право, я не знал, что такое труд. Пишу, и ощущение радости, щедрости чувств не покидает меня. Мысли одолевают, оглушают. Перо не успевает запечатлевать образы, воспоминания, размышления, которые рвутся наружу. Скажи, знакомо это тебе?» Я смиренно признался, что лишь редко испытывал подобный пароксизм изобилия. Однако, — сказал я, — вполне естественно, что в этом он счастливее меня, и что долгое молчание, видимо, позволило ему накопить такой материал, который и не снился никому из нас. Я провел весь вечер вдвоем с ним, миссис Пекс еще не перебралась сюда из Парижа, и нашел в нем любопытные перемены. До сих пор один из основных секретов его обаяния таился в на редкость занимательной беседе. Мне самому, располагавшему лишь скудным досугом для чтения, было очень приятно иметь в лице Шалона человека, который читал решительно все. Ему я был обязан открытием наиболее интересных молодых писателей. Поскольку он выезжал каждый вечер то в театр, то на какой-нибудь светский прием, никто в Париже не знал больше него всевозможных историй, интимных драм, забавных анекдотов. А главное, Шалон был одним из тех редких друзей, с которым всегда можно поговорить о себе, о своей работе, чувствуя при этом, что твой рассказ действительно интересует его, и что твой собеседник в это время не думает о чем-то своем. А это чрезвычайно приятно. Однако человек, которого я увидел в Наполе, был совсем не похож на того прежнего Шалона. Вот уже 2 месяца, как он не раскрывал ни одной книги, ни с кем не виделся. Он говорил только о своем романе. Я начал рассказывать ему о наших общих друзьях. Несколько минут он слушал меня, затем, вынув из кармана маленькую записную книжку, принялся записывать. «Что ты делаешь?» — спросил я. «О, пустяки, просто мне пришла в голову одна мыслишка, которая пригодится для моего романа, и я боюсь упустить ее». Минуту спустя, когда я повторил ему остроумное словцо одного из заказчиков Бельтара, записная книжка снова оказалась тут как тут. «Опять? Это уже похоже на манию?» «Дорогой мой, пойми, я вывел в своей книге персонаж, который кое-чем напоминает нашего Бельтара. То, что ты сейчас рассказал, может мне пригодиться». Он весь был во власти того чудовищного, всепоглощающего усердия, которое свойственно начинающим исполнен рвение неофита. Я привез с собой несколько глав моей новой книги и собирался прочитать их Шалону, стремясь, как всегда, узнать его мнение, но добиться, чтобы он выслушал меня, оказалось невозможным. Но я пришел к заключению, что он стал невыносимо скучен. Но окончательно он вывел меня из терпения, когда начал с пренебрежением отзываться о писателях, перед которыми мы всегда преклонялись. «Вот как? Ты восхищаешься естественностью Стендаля?» — спросил он. «И это тебя потрясает?» «Но в сущности ни пармской обитель, ни красные и черные не поднимаются над уровнем газетных романов с продолжением. Мне думается, можно писать несравненно лучше». Я был почти рад, когда пришло наконец время прощаться. Вернувшись в Париж, я сразу по достоинству оценил, каким замечательным импресарио была Глэдис Пекс. В столице уже много толковали о книге Шалона, именно так, как надо. Здесь не было и следов той грубой и шумной рекламы, которая отталкивает утонченную публику. Глэдис, по-видимому, владела секретом создания романтической известности и умела окружать имя своего избранника неярким, таинственным ореолом. Поль Моран как-то сказал о ней, что она открыла герметизм. Со всех сторон меня засыпали вопросами. «Вы вернулись с юга? Видели Шалона? Говорят, книга его замечательна». Глэдис Пекс провела весь март в Напуле и вскоре сообщила нам, что роман почти завершен, но Шалон ничего ей не показывал. Он заявил, что его детище представляет собой единое целое, и знакомить кого бы то ни было с отрывками означало бы безжалостно разрывать ткань произведения. Наконец, в начале апреля она известила нас, что Шалон возвращается в Париж, и что по его просьбе она в одну из ближайших суббот пригласит нас к себе послушать чтение романа. О, это чтение! Мы, наверное, никогда не сможем его забыть. Гостиную на улице Франциска I убрали точно для театрального спектакля. Свет был почти всюду потушен, горела лишь огромная венецианская лампа, ее молочно-белое сияние мягко освещало фигуру читавшего, рукопись и красивую ветку шиповника, стоявшую позади Шалона в вазе китайского фарфора. Телефон был выключен. Слуги получили приказ ни под каким предлогом не тревожить нас. Шалон нервничал, держался с наигранной веселостью и излишним фотовством, а торжествующая миссис Пекс вся сияла от радости. Она усадила его в кресло, поставила перед ним стакан воды, поправила абажур. Он надел толстые роговые очки, откашлялся и, наконец, начал читать. После первых же 10 фраз мы с Фабером переглянулись. Есть такие виды искусства, где легко ошибиться в оценке, где новизна видения, оригинальность манеры ошеломляют зрителя настолько, что суждение его часто бывает несправедливым. Но писатель, тот виден с первых же слов. И тут нам сразу открылось самое худшее. Шалон не умел писать. Совсем-совсем не умел. Когда начинающий молод, наивность и непосредственность его книги могут показаться привлекательными. Шалон же писал плоско и глупо. От этого тонкого, столь искушенного человека мы скорее ожидали чрезмерной усложненности. Но столкнулись мы с совершенно иным, с романом, который могла бы написать Мединетка. Так назойливо выпирала в нем дидактика, унылая и примитивная. Когда Шалон подошел к третьей главе, нам вслед за ничтожностью формы открылась также ничтожность сюжета. Мы смотрели друг на друга с отчаянием. Бельтара еле заметно пожал плечами, его взгляд говорил мне: «Ну, кто бы подумал?» А Фабер качал головой и словно бормотал: «Возможно ли это?» Я же следил за Глэдис Пекс. Понимала ли она, подобно нам, чего стоила книга Шалона? Сначала она слушала его с радостным удовлетворением, но вскоре стала беспокойно ерзать на стуле и время от времени вопросительно поглядывала на меня. «Какой провал!» — подумал я. «Что же сказать ей?» Читка длилась более 2 часов, и за это время никто из присутствовавших не разомкнул рта. Да чего же патетичны плохие книги? Как беспощадно обнажено в них сердце писателя. Самые лучшие намерения проявляются с поистине детской беспомощностью. В них неудержимо раскрывается наивная душа автора. Слушая Шалона, я с изумлением обнаружил, что в душе его гнездился целый мир разочарований и грусти, мир подавленных чувств. Я подумал, забавно было бы написать книгу о человеке, сочинившем плохой роман, и дать полный текст этого романа, что позволило бы взглянуть на героя с неожиданной и совсем новой стороны. Шалон читал, и его чувствительность, выраженная в такой уродливо нелепой форме, напоминала трогательную и смешную любовь чудовища. Когда он кончил, некоторое время все хранили молчание. Мы надеялись, что нас выручит Глэдис Пекс. В конце концов, ведь она была хозяйкой дома и устроительницей этого вечера. но лицо ее дышало мрачной враждебностью. Дельтара, как истинный сын Юга, наделенный замечательным хладнокровием, понял, что надо спасать положение, и тут же экспромтом произнес подходящую к случаю тираду. Объяснив наше молчание волнением, он выразил благодарность миссис Пекс, без которой, — сказал он, — никогда не была бы написана эта прекрасная книга. Обернувшись ко мне, он заключил: «Севрак, я полагаю, сочтет за честь отнести ее своему издателю». «Фу», — сказал я, — «моему или другому все равно. Кажется, миссис Пекс...» «Нет, зачем же другому?» — живо возразил Шалон. «Твой издатель мне нравится, он знает свое дело. Если ты согласен взять на себя этот труд, я буду тебе очень признателен». «Ну, разумеется, дорогой мой, нет ничего легче». Молчание миссис Пекс становилось неприличным. Она позвонила слугам, велела принести ранжат и печенье. Шалон начал прощупывать гостей. Для полноты счастья ему нужны были конкретные высказывания. «Что вы думаете об образе Алисы?» «Очень хорош», — сказал Бельтара. «Не правда ли мне удалась сцена примирения?» «Это лучший эпизод книги», — сказал Бельтара. «О, нет», — возразил Шалон, — «совсем нет. Самый лучший — это момент встречи Джорджаны с Сильвио». «А, ты прав», — согласился Бельтара. «Эта сцена еще сильнее». Миссис Пекс отвела меня в сторону. «Прошу вас, — сказала она, — будьте со мной откровенны. Ведь это жалкий, смешной лепет, не правда ли? Совсем-совсем безнадежный?» Я утвердительно кивнул головой. «Как же это могло случиться? — продолжала она. — Если бы только я могла подумать. Но он казался таким умницей». «Он и есть умница, дорогая миссис Пекс. Талант писателя и светское остроумие — разные вещи. Но ошибиться тут не мудрено». «Нет-нет, это непростительно. А главное, нельзя допустить, чтобы книга вышла в свет. После всего, что я о ней говорила, надо сказать ему, что это чушь. Не правда ли, что это просто срам?» «Погодите, умоляю вас, вы не представляете себе, какую рану вы ему нанесете. Завтра, встретясь с ним с глазу на глаз, я постараюсь объяснить ему все. Но сегодня пощадите его. Уверяю вас, иначе нельзя». На завтра, как только я попытался подвергнуть критике какую-то деталь его книги, Шалон встретил мое деликатное и робкое замечание с таким негодующим высокомерием. Я почувствовал в нем такую болезненную настороженность, что мужество тут же покинуло меня. Долгий опыт убедил меня в полной бесплодности подобных попыток. К чему лишний раз представлять известную сцену из «Мизантропа», акт первый, явление второе? Я знал, что в ответ услышу неизменное в таких случаях, а я утверждаю, что стихи мои очень хороши, и у меня не достанет жестокости дать на это правдивый ответ. Разумнее было сразу же отступить. Уходя, я взял рукопись и тут же отнес своему издателю, которому я ее вручил, сказав лишь, что это книга Шалона. «В самом деле?» — переспросил он. — «Это книга Шалона! Я просто в восторге, что получу ее! Я уже столько слышал о ней! Очень признателен вам, дорогой друг, что вы вспомнили обо мне. Как вы думаете, может быть, сразу предложить ему контракт на 10 лет вперед?» Я посоветовал немного с этим повременить. У меня еще теплилась слабая надежда, что он прочитает книгу и откажется ее издавать. «Но вы ведь все знаете, как делаются такие дела. Наши имена, мое и Шалона, служили издателю поручительством, и он отправил рукопись в набор, даже не просмотрев ее. Эта весть утешила Шалона, огорченного поведением своей покровительницы. Миссис Пекс 3 дня дожидалась результата моих усилий. Когда же она узнала, чем кончилось дело, то, как честная и неподкупная протестантка, сурово отчитала меня за малодушие. Шалон уже написала сухое письмо, которое он на следующий день с удивлением и негодованием показал нам. Он долго искал причину, которая могла бы послужить объяснением столь вопиющей несправедливости со стороны Глэдис. В конце концов, он остановился на одной версии, совершенно абсурдной, но избавлявшей его от унижения. Он вообразил, будто Глэдис Пекс узнала себя в чуть-чуть смешной англичанке, выведенной в его книге. После этого он вновь обрел прежнюю безмятежную ясность и больше о Глэдис не вспоминал. Спустя 3 месяца книга вышла в свет. Первые отклики прессы были довольно доброжелательные. К Шалону все были слишком расположены, и никто не хотел огорчать его без надобности. Критики из числа его друзей сдержанно хвалили книгу, остальные отмалчивались. Зато с потрясающей быстротой распространялась молва. Несколько дней подряд каждый, кого я встречал, бросался ко мне со словами: «Ну, что вы скажете о Шалоне? Виданное ли дело? Это же вовсе непростительно!» Через месяц весь Париж, не читая книги, уже знал, что ее и не стоит читать. В витринах книжных магазинов поблекли красивые обложки романа. Сначала они из желтых сделались бледно-лимонного цвета, затем стали чернеть. К концу года почти весь тираж вернулся к издателю. Он безвозвратно потерял затраченные средства, а Шалон, между тем, уверял, будто его ограбили. Провал книги немало озлобил его. Отныне он начал делить человечество на 2 категории людей. Те, кто хорошо отнесся к моей книге, и те, кто плохо отнесся к ней. Это чрезвычайно осложняло наши связи с обществом. Когда мы устраивали обед, Шалон говорил: «Нет, этого не зовите, терпеть его не могу». «Почему?» — удивлялся Фабер. «Он умен и совсем неплохой малый». «Он неплохой малый?» — возмущался Шалон. «Да он ни слова не написал мне о моей книге». Этот человек, прежде такой скромный и обаятельный, теперь страдал невыносимым тщеславием. Он неизменно носил в кармане хвалебную рецензию, опубликование которой я добился с огромным трудом и читал ее всем и каждому. Когда какой-нибудь критик перечислял наиболее талантливых романистов нашего поколения, Шалон негодовал, не обнаружив в этом списке своего имени. «Беду, подлец!» — говорил он. — Или «от Жалу я этого не ждал». В конце концов, подобно тем безумцам, которые сначала уверяют, будто их преследуют соседи, а затем начинают считать своими врагами собственную жену и детей, он вдруг решил, что и пятерка недостаточно хорошо отнеслась к его книге, и постепенно отдалился от нас. Быть может, в какой-нибудь другой, менее искушенной среде он все еще находил то беспричинное и слепое уважение, которое мы так долго выказывали ему. 3 раза подряд он не являлся на наши встречи. Дельтара написал ему, но ответа не получил. Тогда было решено, что я отправлюсь к нему как посланец всей четверки. Ведь, в конце концов, говорили мы, бедняга не виноват, что лишен таланта. Я застал его дома. Он принял меня, но в обращении его сквозила холодность. «Нет-нет», — отвечал он мне, — «все дело в том, что люди подлы, и вы ничем не лучше других. Пока я был у вас на ролях советчика, восторженного поклонника ваших талантов, вы оставались моими друзьями. Но как только я вздумал сам заняться творчеством, как только ты, да, именно ты, почувствовал во мне возможного соперника, ты сделал все, чтобы замолчать мою книгу». «Я?» — воскликнул я. Да если бы ты знал, сколько я предпринял усилий в твоих интересах! Знаю. Видел, как это делается. Начинают за здравие, а выходят за упокой. Боже мой, Шалун, ты чудовищно несправедлив. Да вспомни тот день, когда ты пришел ко мне сказать, что уезжаешь в Напуль, где сможешь, наконец, спокойно поработать. Ты колебался, говорил, что не чувствуешь подъема творческих сил. Если бы я не поддержал тебя тогда, ты бы остался. Но я ободрил тебя, похвалил твое решение. — Вот именно, — сказал Шалон. — Этого-то я никогда вам не прощу, ни Глэдис Пэкс, ни тебе. Он поднялся, подошел к двери и распахнул ее, давая понять, что разговор окончен. Уходя, я успел расслышать следующие знаменательные слова. «Вы загубили мою карьеру». «Но всего любопытнее», — заметил Бельтара, — «что Шалон был совершенно прав».